глаз воспрямши, из пелены из хмари возносящей, словно выпилавого пламени, из грозиждущегося, из грознича родового, купала в частотах. Другие светочами в родах своих представать начинают, провозглашая в поступе своей, неся в дланях и телесах свою спесь живого, песь вечного праздника живы. Величава та песь, громка во всех руладах, хоть и без усилий, хоть и без надрывности, ибо праведна она, ибо воскрешающая, путь дорогу от всего высвобождающая. Нам ли быть в печали, нам ли горемышную чашу кустам возносить, нам предстало воззвание петь, нам предстало грудью в полноте и вольности жить, ибо путь наш истинный, путь наш вящий, в слогах, в действах, в ритмах, чтобы хмари, чтобы недуги, чтобы нищета отпрянула, духом вставать надобно, душой радоваться тому, что мы есть, что мы дышим и зрим великолепие всего, ибо мироздание все, это наш дом, это наше отчие, да и мы вечны, страждущие с дланями простертыми, да на коленях стоящие, рабы, мы же внуки дажбоговы, мы же дети единого рода батюшки изначального, нам ли петь и пить горемычную, нам ли в печали пребывать горевать учить?